Глава 1. Висеть над океаном в потерявшем ход дирижабле – такое себе занятие. С трех сторон воздух, под тобой на сотни и тысячи километров вокруг сплошь соленая вода. Приборы показывают, что скоро разразится шторм, а ты висишь. Нервирует. Вообще не люблю дирижабли. Эта нелюбовь возникла не сразу, а образовалась за мою недолгую, но очень сумбурную жизнь в мире Кендра и имеет под собой существенные обоснования. К примеру, магия. Некоторые, пусть и не слишком распространенные на планете личности, путем бубнения заклинаний и специальных жестов, вполне могут создать магическое проявление в виде нестабильной, но временно закапсулированной энергии. А затем послать эту дрянь в большую и довольно уязвимую оболочку гордого воздушного судна, разрывая ту к чертям собачьим. Также, конечно, тут у нас пистолеты, ружья, даже противовоздушное орудие есть, но предугадать, где эта ересь водится, можно легко, а вот мага, пока он не вжухнет, фиг отличишь от обыкновенного разумного. Я, в общем-то, и не понимаю магов, как они смотрят на такие отличные цели в виде дирижаблей и не вжухают хотя бы ради тренировки. В дверь забарабанили. Ногами. «Вы там скоро?» – противно заорал знакомый и надоевший за последние 5 суток хуже самой горькой редьки голос. «Иди в жопу, Крюгер! Как придешь, сиди и жди!» – чуть приглушенно гаркнул я, продолжая сидеть на койке с занятыми руками. «Все из-за тебя, идиота, случилось!» «Мне скучно!» – пояснил причину своего визита мой вновь лысый приятель, вернувший себе как поганое человеческое лицо, так и прежние габариты. «Эти двое валяются и не жужжат, а вы там орете часами, а у меня руки обожжены!» «Еще!» «Раз! Повторяю!» – закряхтел я, продолжая чинить дирижабль. «Катись ко всем демонам! Нехер было трогать мешок! Я хотел знать, с кем имею дело! Меня же с вами не было, твою мать!» «Да уйди ты уже!» – взвыл я, чувствуя, как мне пытаются оторвать уши, впившись в них острыми ногтями прямо сквозь мешок. Лысая как коленка, зеленая как свежий щавель и потная как не знаю кто полугоблинша, зарычала и засопела, пытаясь не прорывать своего бешеного ритма скачков, дополнительно вцепиться мне в шею острыми зубами. Да, иногда дирижабли ломаются таким образом, когда некто блокирует управление, а затем, сумасшедший блестя глазами и трясясь всем телом, безапелляционно заявляет, что у нас сейчас будет секс, а все из-за дурака Крюгера и чересчур легкомысленных нас, решивших пошуршать в нетронутых закромах особняка лаборатории алхимика. Девушка захрипела и затряслась, как старая стиральная машинка. Я обреченно ждал, надеясь, что это будет в последний раз, и она наконец-то придет в себя. Удовольствие? Не для этого эпизода. Обслюнявив мне плечо, Стелла пустила сопли и слезы, поныв с полминуты нечто невнятное. А затем, содрогнувшись и выдохнув, как перед рюмкой водки, вновь принялась набирать темп, причем вполне бодро рыдая дальше уже вслух и перемежая этот плач стонами. Блин, надеюсь, что у нее под конец хоть немного сил останется, чтобы хотя бы объяснить, как снять блокировку управления Авроры, иначе мы точно попадем в шторм. Как она себе там еще все не натерла? Впрочем, если что, плеснем эликсирчику. Вон, на руки Крюгера уже полили, заживает хорошо. Я поправил мешок с отверстиями для глаз, находившийся у меня на голове, и принялся ждать конца очередного раунда. Одно радует, на борту этого лайнера есть даже возможность принять душ. Аврора была пассажирским цепелином, закупленным высшими каздамскими лордами для путешествий по архипелагу и за его пределы. Судно было сильно доработано и улучшено в соответствии вкусом этих самых лордов, а затем, когда они кончились, отогнано в резиденцию Станислава Адамса. Ну как отогнано? На нем в папин дом и прилетела суматоха, чтобы затем устроить из нормальной промышленной нарколаборатории дом ужасов и фабрику гомункулов. Мы же, доблестно убив дочурку, представлявшую себя аватар бога из машины, можно сказать, победили большое зло, а потом израненные, слабые, но торжествующие, собирались улететь в закат, в резиденцию другого каздамского покойника, носившего в свое время много титулов, и имя Хартил Илшаадор. На самом деле, все было не так. Суматоху угробил ее собственный папаша, которого потом шлепнул я. Но кого волнуют эти мелочи? Кто выжил, тот и пишет историю. Ну а потом мы, погрузившись на борт, подумали, зачем нам летать куда-то еще? Можно же еще и тут посмотреть, чем жили пиратские лорды и что они имели в закромах. Тем более, что в процессе убийства Аватара двинул кони-должник, отчего вся механическая часть поместья приставилась вместе с ним, включая ловушки, замки и запоры. Вот и решили пошарить по местным закромам, где и обнаружили эту красавицу. Когда товарищ Заграхорн полазила по здоровенной махине, притулившейся в хитро замаскированном рукотворном ущелье недалеко от дворца, так категорично и заявила, что теперь это наше. Да, еще мы обнаружили деньги, драгоценные камни и ювелирные украшения в безобразных количествах, забив этим хламом одну из кают нового дирижабля. Но куда интереснее было разграбить личный алхимический склад Адамса. Пришлось даже устроить небольшую войну с Лейлушем Корадорой Атмансипахом и Базилиусом Энна, хитро решившими претендовать на все имеющееся богатство. Фиг там был. Я им предложил взять деньгами, отчего мы и устроили жаркий спор. В итоге почтенным мэтрам досталось все редкое, но непрактичное с точки зрения Кида, а нам все остальное. Затем, дождавшись, пока к нам припрется удравший от своих любимых пиратов Крюгер, мы подняли его на борт и устремились к континенту Лазантра. Наш путь лежал в Крикстан, но вот слегка не долетели, по причине одного любопытного придурка. Тяжело отдуваясь и вытирая лицо полотенцем, я прошел в большую пилотскую кабину, пихнув коленом задремавшего Крюгера в бедро. Тот с испуганным воплем принялся возиться, пытаясь пытаясь сохранить равновесие и смешно размахивая замотанными в бинты руками, которыми, конечно, ни за что нельзя было схватиться. «Ну ты и козел!» – прошипел он после увлекательной борьбы и проигрыша инерции и гравитации, утверждаясь на полу в коленно-локтевую позу. «Меня из-за тебя, дебил ты любопытный, трахали 7 часов подряд!» С удовольствием показал я лысому неприличный жест с помощью пальцев, одновременно выковыривая из-под одного из рычагов притертую там бронзовую пластинку. «Эликсира, считай, потрачено уйма. Пилота теперь нет, девчонку вырубило, скорее всего, на сутки. Так что тебе командовать, а мне всем этим дерьмом заниматься. А за козла ответишь. Вставай давай, говори, что крутить и в какую сторону, а то жопу напинаю. Шторм приближается», — сообщил мне охренительно важные новости бывший засланец к пиратам, научивший их многим плохим вещам. «Так давай от него удалимся», — не стал отрываться я от товарища по интеллекту, вновь поправляя сползший мешок. «Нужна маска. Хорошая, крепкая металлическая маска. Срочно». Пока приятель ползал между приборами оживающего под моими руками дирижабля и стенал, говоря, что он и половины не понимает, я бегал по его указкам, щелкая тумблерами, крутя рычажками, проворачивая разную железную дребедень и озвучивая показатели на сотне и еще одном приборе. Все это посвистывало, позвякивало, пукало паром и неимоверно раздражало меня как мужчину, которому в данный момент хотелось бы только отвернуться на другой бок и засопеть. Лысая полугоблинша была далека от того, чтобы выжать из меня все соки, но обыкновенного мужика скорее бы затрахала насмерть. И все из-за этого кадра. Наконец, огромная херовина под названием «Аврора», название меня очень радовало, поплыла в нужном направлении, а у меня руки дошли до кофейного аппарата, встроенного тут прямо в стенку мостика. Ну, на самом деле, нужно было идти проверить двух бездыханных эльфов, валяющихся в одной из кают, но я выбрал кофе. И не пожалел. Каздамцы на своих извозчиков явно не скупились. Потрясающе вкусный напиток. Отхлебывая, я неожиданно понял, сколько всего прекрасного в этом мире прошло мимо моего внимания. К примеру, собственный организм. Он ничем не болел, ничего себе не отлеживал, даже после самых суматошных и напрягающих приключений полностью приходил в норму очень быстрыми темпами. Идеальная искусственная плоть, призванная дарить своему владельцу радость полного спектра ощущений каждый день. В моем случае, правда, ощущения не очень, большую часть времени. «Не умеешь ты кофе пить», зажатая в двух забинтованных конечностях фляжка, которую лысый оперативно вскрыл зубами, поделилась с моей кружкой своим коричневым булькающим содержимым. По обонянию и мозгу тут же вжухнуло как копытом, из-за чего я идиотски заулыбался и расплылся на удобном кресле. Приятель, хмыкнув, повторил ту же самую операцию со своей посудиной, только взять ее нормально не смог, отчего и пил сначала как лошадь, а потом прихватывая кружку зубами и наклоняя. Было тихо, очень хорошо и спокойно. Прикурив две сигареты, одну из них я воткнул в Крюгера, а вторую оставил себе. Стало совсем хорошо. «Да, действительно», — нарушил молчание лысый кит. «Я от лица твоего вижу лишь глаза, нос и губы с куревом. А пробирает нехило. Расскажешь, что случилось?» «Ты у нас хоть и мутант, но все же должник?» — поднял бровь я, получая в ответ утверждающий кивок. «Понимаешь, как триады развиваются?» «Ну да. Я контактировал напрямую с сущностью, которую большинство считает богом. Как думаешь, что стало с моими триадами?» «Они выросли?» – осторожно предположил Крюгер. «Рассказывать, что у меня квадры вместо триад, я не собирался». «Да, и сильно. Рифаджу призма эстис коламбис декстра ливион», – пробубнил я заклинание, зажегшее на моем указательном пальце пульсирующий шар энергии синего цвета. «Эй!» – встревожился мой собеседник, распознав боевое заклинание. «Ты чего?» «Клапта эмедис фрагис», — с ехидной ухмылкой пробормотал другую ерунду я, заставляя собранное заклинание расплестись на светящиеся нити, начавшие расползаться по потолку. Более дорогой способ магической иллюминации сложно придумать. Своеобразное тренировочное колдунство для архимагов. «Насколько же ты вырос?» — удивился явно разбирающийся в происходящем Крюгер. Отметив про себя, что несмотря на то, что я показывал нечто очень крутое, лысый мужик с забинтованными руками не проявил ни малейших признаков зависти, чем заслужил еще несколько сотен пунктов в характеристику «опасен как сволочь убить любой возможности от греха подальше», я пожал плечами. «Если б только как умник, то стал бы умником. Увы, но нет. Харизма выросла еще больше. Поверь, ты не хочешь смотреть мне в лицо. Лейлуш не мог с собой справиться. А ведь старик, после того, как бог из машины угостил его лучшими своими кошмарами, с перепугу наложил тогда на себя магию полного контроля эмоций. Его корежило очень здорово. Даже Энна заметил, что ощущает что-то неладное. А он тогда вообще черепом на яйцах у архимага валялся. А как же клоны и желтоглазки? У них хватило мозгов не искушать судьбу. Всю правду я агенту Крикстана рассказывать не собирался. Да, мы приятельствуем. Нам нечего делить, у нас общая цель и общий враг. Не вопрос, но когда все кончится, а мы снова по нелепому стечению обстоятельств выживем, тогда все будет плохо. Это к гадалке не ходи. Высшее искусство политика – умение видеть ресурсы и использовать их до того, как их используют против тебя. А я теперь очень даже ресурс. Все было немного не так, как я рассказываю своему другу за кружкой кофе. Да, моя система вполне могла бы распознать те чудовищные объемы информации, что я извлекал из разума неверящего бога, пока он извлекал из меня вообще все, что только мог. Да, но все было совсем не так. Когда наши разумы объединились, мой организм кидал, Вида распознал всего бога из машины как эволюцию своего носителя, как мой новый придаток, как ценный опыт и принял соответствующие меры. Мои физические квадры не получили никаких улучшений, а вот патриарха и вожака... Да, наверное, решение моей больной системы было далеко не полным. Она далеко не все успела проанализировать, но тем не менее, мне тогда пришлось принимать экстренные меры по собственному выживанию, попутно уговорив клона и Желтоглазого не сообщать Архимагу о том, что тот далеко не сразу пришел в сознание. Проще говоря, сразу после эпического боя, в котором могучие, сильные и умные мы совершенно нихера не достигли против аватара бога, пришлепнутого собственным папашей, я этого самого папашу и угробил, а потом съел. Целиком, осуществляя тем самым заветную мечту многих задротов и просто больных людей о том, что врага своего нужно убить, сожрать и высрать. Пришлось. На людоедство опять-таки не тянет, потому как сам нифига не человек. Да и Станислав Адамс по большей части тоже им не был. Но все равно, жрать разумных плохо, даже если ты точно знаешь, что больше чем наполовину состоишь из плотоядной твари, которой вообще-то всех жрать хорошо. Мне все равно бесконечно стыдно, неудобно и неприятно, особенно если учесть, что сам алхимик так и не успел мне сделать ничего плохого. Вот такой вот парадокс. Но все равно, Лейлуш Корадора Атмансипах, ушибленный богом Архимаг, дергающийся от каждого взгляда на мое лицо, умудрился каким-то образом понять, что алхимик был вкусным, еще неприятнее. Зато я выжил. Подайте на меня в суд, а потом бойтесь, потому что я всех убью и приду за вами. Причем уже не просто как кровожадный пуленепробиваемый коротышка, а еще как маг, очень неплохой и самый красивый на свете маг. Характеристика. Характеристика. Имя Магнус Крикс. Раса Хазард. Прогресс. Долг погашен. Класс Хазард. Уровень 52. Квадры. Квадра Титана 46. Квадра Хищника 38. Квадра Патриарха 149. Квадра Вожака 165. Очки развития 24. Таланты. Ясный взор. Чувство агрессии. Плотоядный. Особенности. Мастер пересеченной местности. Мастер холодного оружия. Мастер огнестрельного оружия. Мастер скрытного перемещения. Мастер ликвидатор. Мастер по проникновению. Эксперт маскировки. Эксперт городского боя. Способности. Боевой режим. Поглощение. Генерация энергии. Обволакивающее присутствие. Недостатки отсутствуют. Ты волшебник, Магнус. Это сразу кидалось в глаза. Это чувствовалось. Оно потрескивало на пальцах. Оно струилось внутри меня. Волшебство, магия, мана, прекрасно ощущаемые с непривычки. Изначально, во время моих приключений, я поймал себе неприятную особенность, которая урезала внутренний резерв энергии в 4 раза, при этом восполняя его почти моментально, что ставило крест на возможной карьере волшебника. Тем не менее, все свободное время от работы шерифом в Хайкорте я учился, в том числе и заклинаниям. Пригодилось. Теперь еще больше пригодится, так как я откуда-то получил еще и способность генерации энергии, ускоряющую выработку магии. Точнее, способности было две, и я подозревал, что обе из них, включая обволакивающее присутствие, достались мне в качестве приза за преодоление планки в 100 очков в квадрах, но лишь подозревал. Второе я, опасаясь последствий, пока не испытывал. Умение творить заклинания было далеко не самым ценным, что я получил от интеллектуальной квадры. Увеличившиеся в 4 раза скорость мышления и память были куда мне ближе и роднее, не считая адаптивности, позволяющей мне теперь чихать почти на любую агрессивную окружающую среду. Если бы не этот скачок, то пришлось бы многое забыть о том, что я почерпнул от бога из машины. А так... Помнил все, став по сути его врагом номер один. Замыслы у психованной машины были больными и искаженными, или их можно было так назвать, с точки зрения двуногого, дышащего и разумного существа. Квадра вожака, моя профильная характеристика. Вот она стала половником дегтя в кастрюле с медом, сильно затрудняя общение с союзниками и друзьями, не говоря уже о Стелле. Ее составляющие, дух, внешность, личность, магнетизм, все они работали в синергии, превращая меня в живую гипножабу, моментально выбивающую рассудок из тех, кто видит мое лицо и слышит голос. В случае полугоблинши, который тупой Крюгер решил показать мое личико, все очевидно. Там моментально слетело с катушек, набросившись на меня голодной акулой. И вот сейчас не было никакой гарантии, что затрахивание до полусмерти вернет мне подругу, которая и до этого ко мне неровно дышала. Ничего. Прилетим в цивилизацию, можно будет проверить мою новую харизму. Только очень осторожно. Я, только появившись в этом мире, узнал, что большинство харизматов, выходящих из стен храмов неверящего бога, дохнет от ихорников, а те, кто выжил и прокачался, находят свой конец от рук разумных. Никому не нравится, когда играют с его сознанием. Простите, дочки, но для вас папа в странствиях потерял лицо. И точка. «Магнус, ты чего замолчал? Рассказывай, что нас ждет», — вернул меня в реальность мерзкий голос лысого прохиндея. «Жопа нас ждет, дружище. Полная. И чтобы ты не тешил себя иллюзиями, всех нас». «Подробности, Крикс», — нахмурился агент Крикстана, демонстрируя заинтересованность и сосредоточенность. «Как можно больше подробностей». «Мы пойдем другим путем». Подвернув сползающий мешок, я допил кофе, со стуком опустив кружку на стол. «Даю краткую выжимку. Ты задаешь вопросы, я отвечаю. У меня до сих пор в голове бардак. Ладно, начинай петь. Молись, чтобы я не запел. Трахать я тебя не буду, а тупо выкину за борт. Задолбал. Тогда слушай. Наш гребаный боженька с самого начала срать хотел на нужды местных и на наши кидовские дела. Он дурацкая машина, сделанная дурацкими драконами. Сечешь? У него есть директива по уничтожению как и хорников, так и древних. Но не было никаких инструментов. Потому как этот хрен пришелец. Он сбежал на Кендру от своих хозяев, желавших его уничтожить. Но превозмочь программу не мог. Нашел способ по нашему созданию и призыву душ, начал чистить мир от последствий. Пока понятно? Обидно, но понятно. Пожевав губами, признал Крюгер. Мы что, для него рабы? Хуже. В компьютерные игрушки играл? Atari, что ли? Ну, такие гробы вертикальные, куда монетки кидаешь. Ну, ты и старый хер. Нет, стратегии, там, где строишься, производишь армии. Ну, не суть. Мы для него солдатики, юниты. Просто действуем сами по себе, выполняя его волю. Действовали. Вся эта система с его развитием и наказаниями — это оценочный механизм, стимулирующий бойца продолжать. Конечная награда? Да, правда. Он действительно отвалил от тебя, от меня, от любого, кто выплатил его долг. Безоговорочно. Ты не расплывешься поганой жижей, если ему захочется. Но это касается только выплативших. Понял? Тебя не туда занесло, но интересно до усрачки. Магнус, соберись. Что там с миром? Начать стоит с того, к чему привел наш поход, товарищ Крюгер. К жидкому обсеру он привел, если так посудить. Боженька в теле Авроры сидел, тупил в пробирке, попутно пуская каздамцев на протеиновую массу. И если мне не изменяет память, мог бы так тупить столетиями, ничего при этом не добиваясь. Ему насрать было бы на тебя, меня, папашу, каздам, весь мир. Перед ним стояла задача, и он ее решал. Единственное, что ни в коем случае не должно было случиться, это я не должен был попасть к нему в лапы. Сечешь? Но ты попал. Я попал. Суматоха и безбоженьки была тем еще геморроем, тупо за счет своего чудовищного источника. Напомню, она одновременно наваляла богу, архимагу, некроманту и мне, попутно показав солнцу жопу одного из самых больших ихорников мира, подняв несколько тысяч тонн песка и земли в воздух. Тварь была размерами с полсотни кидов, и она ее вскрыла как колбаску, одним заклинанием. Только представь, что у такой мощи появились мозги. Бог из машины даже не играл с нами, а просто размышлял, как лучше и правильнее использовать свалившийся в руки подарок судьбы. Но папаша тело его сделал? Да, сделал. Вместе с Джоном. Вшитые кислотные трубки. В общем, наш первый кит был чудовищным отморозком. Он мог сдохнуть в любое время. Использовал свои способности процентов на 30. Может быть, он тогда был... Магнус. Да, заговорился, извиняй. В общем, все, чего мы добились, это смерти Адамса и тела его дочурки. Теперь сумасшедший бог, имеющий в своих мозгах еще более сумасшедшую суматоху, обладает рецептом создания формы жизни, способной поглощать ихор, как кефирчик. Он хочет сотворить тварей, которые смогут отправиться в космос на поиски и уничтожение древних. Он хочет сотворить себе новое вместилище, искусственного древнего, который сможет поглощать других древних. Для этих целей ему нужны все драконы и почти все разумные кендры. Совсем все? В голосе Крюгера скептицизма было оптом. Нет, подумав, поправился я. Процентов 70 разумных ему хватит. А не дохера ли? Поинтересовался Кит. Нет, далеко не все, что содержится в эльфе, человеке, гноме, помеси, далеко не все ему нужно. Излишки он отрыгнет, не сомневайся. Кстати, если будет отрыгивать в одном месте, то там случится лютая экологическая катастрофа. А теперь посторонний вопрос, Крикс, внезапно прищурился должник. Может, знаешь, что будет, если все драконы-кендры сдохнут? Магия может уйти? Нет, мотнул я головой. Останется, но ослабнет. Сильно. Естественные процессы генерации запущены. Но так как наши чешуйчатые друзья поддают газку постоянно и много, то сейчас энергии переизбыток. Она сильно упадет, если они вымрут. Насколько сильно? Лысый кит был настойчив. Раз в 10. Пауза. Я невозмутимо делаю кофе, а этот, прервавший умного меня из-за какой-то магии, о чем-то напряженно размышляет. Вынув ухрюкнувшего от неожиданности кида фляжку, я православно разбавил новой порцией алкоголем, всучив ему кружку промеж забинтованных ладоней. «Так, с этим я все понял», — родил Лысый. «Теперь вернемся к нашим баранам». «Апокалипсис?» «Ага», — охотно согласился я. «Он уже идет. Я не знаю, как бог из машины все начнет, но этот товарищ откладывать ничего не любит. Приняв решение, он тут же начинает действовать». «Думаю, скоро мы все узнаем», — начал говорить Кит, но был прерван шумом, шарахнувшей по стене дверью. Раскрывший ее был истощен, грязен, очень плохо пах, а высохшие волосы, изваленные в разной дряни, умоляли быть состриженными нахрен. На лице вторженца были написаны эмоции. Много, разных, жутким дефицитом положительных. Два огромных красивых глаза, посреди засохшей грязищи и говнищи, покрывающей прекрасное по воспоминаниям лицо, смотрели на нас, выражая возмущение, ярость, ненависть и желание уничтожить. Страшно-то как. Может быть, ее стоило помыть так же, как Волди? Да не, бред какой-то. «Не ждали, сволочи?» — прохрипела Эскиольда. «Бухаете?» «Ага», — легко кивнул я. «Да ты не стой в дверях. Помойся и присоединяйся».